Глава 9. Жизнь вечная. Страх смерти еще страшней, чем она сама. Фридрих Шиллер. Их продержали в приемной ровно столько, чтобы указать место всем слугам закона в целом и показать пренебрежение к ним в частности. К счастью, Барри не слишком нервничал, сосредоточившись на другом источнике раздражения. Кэтлин Уолш, которая старательно делала вид, что работает, и даже не предложила посетителям чаю. «Тебе должно быть стыдно!» Плюхнувшись в кресло, без обиняков заявил О'Салливан. «Могла бы и намекнуть дома, что у вас тут подпольное производство всякой дряни. Что молчишь? Эх, надо было раньше тебя прижать, малышка Уолш!» Кэтлин отодвинула стул, резко поднялась и демонстративно развернулась к посетителям спиной, принявшись копаться в идеально сложенных папках. Что бы ни говорила Риана, младшая сестра семейства Уолш тоже делала свою работу на совесть, что, как сейчас понял Курт, вряд ли играл ей на руку. «Мисс Уолш», — мягко позвал он, — «Барри сейчас нервничает, но я и в самом деле хотел бы с вами побеседовать. Можем наедине, если вы боитесь огласки. Что бы ни происходило на фабрике, мне не хотелось бы, чтобы вас задело рикошетом. Если вы что-то знаете, лучше рассказать сейчас». «Я ничего не знаю», — отрезала Кэтлин, оборачиваясь к настойчивым посетителям. «Перестаньте меня запугивать. Я не понимаю, о чем речь, и у вас нет права меня обвинять». «Вас никто не обвиняет. Вы пришли к мистеру Бёрну, вот и ожидайте», — отрезала секретарь. «Я не имею никакого отношения ни к делам фабрики, ни к проклятому дому. Это Несса там отиралась, а я...» «А вы связаны тесными отношениями с Роуном Бёрном», — жестко парировал Курт. — И ваша репутация пострадает в первую очередь. Кажется, даже детектив О'Салливан удивился металлу в его голосе. Курт почувствовал на себе взгляд напарника, но не ощутил укола вины. Кэтлин могла сколько угодно задираться с ними, но не порочить имя сестры. — Вы переоцениваете близость наших отношений, мистер Лемон, — вздернула нос Кэтлин. Самоуверенная поза никак не вязалась с паникой, плеснувшей в ее глазах. «И кто дал вам право разбрасываться неприличными намеками? Роуэн ухаживает за мной, это правда. Но мы не настолько близки, чтобы обсуждать семейный бизнес. Я только выполняю свою работу». Прямолинейный О'Салливан не выдержал первым. «Недостаточно близки, чтобы обсуждать бизнес, но вполне, чтобы заделать ребенка!» Угрожающе громыхнул детектив. «Ох, Кэти, ждет нас дома разговор!» Кэтлин побледнела и медленно стекла в кресло. «Видишь ли, мистер Лемон видит людей насквозь», — проникновенно заговорил детектив. «Вот и твой позор от него не скрылся. И если ты не заговоришь сейчас, потом может быть поздно. Подумай, Кэти, и ответь честно. Тебе точно нечего нам сказать?» Кэти вжалась в спинку стула, а Курт тяжело вздохнул. «Вот почему проблемы создают безответственные юнцы, а страдают наивные девочки?» Впрочем, один раз в жизни он уже переволновался. Настолько, что погиб и юнец, и девочка. «Роуэн женится на мне», — шепотом выдохнула Кэтлин. «Может, уже женился бы, если бы не вы. Разнюхиваете тут, ищете, на кого взвалить вину». «Он так сказал?» — усмехнулся О'Салливан. «Кэт, малышка, этот хмырь на тебе женится, только если приставить ему дуло к виску. Давай так, если Бёрн не виновен, как Херувим, мы с мистером Лемоном поставим его для тебя перед алтарем. Даже если дуло придется не только к виску приставлять. Иногда с другого конца эффективнее. Расскажи нам, чем промышляет твой жених, и мы возьмем расходы по организации свадьбы на себя. Ну так как, по рукам?» Кэти глянула на детектива вначале с надеждой, затем с ужасом. Пару секунд губы ее дрожали. Затем секретарь все-таки сдалась слезам. «Роуэн женится на мне!» — сдавленно вытолкнула Кэтлин. «Я просила его! Он все оставит! А вы? Вы?» Выскочив, Кэтлин выбежала прочь из приемной, столкнувшись в дверях с Киллианом Бёрном. Сдавленные рыдания Кэтлин затихли в конце коридора. А бледный Киллиан подобрал с пола рассыпавшиеся бумаги и медленно выпрямился. «Это правда?» — севшим голосом уточнил он. «Кэти беременна». Курт едва сдержался, чтобы не влепить Барри оплеуху, Но вот что стоило О'Салливану подождать до вечера и уже дома допросить Кэтлин с пристрастием? «Правда», — оценил угрюмые лица посетителей Киллиан. «Значит, все потеряно». «Киллиан, дружище!» — начал О'Салливан. «Я знал, что Кэти гуляет с ним». Киллиан сглотнул и прикрыл глаза. «Но надеялся, что... Впрочем, уже не важно. Это знак. Я уеду в Америку и начну жизнь заново. Старый приятель предложил вложиться в общее дело, открыть небольшое производство. Я не собирался. Но теперь...» Киллиан помолчал, и О'Салливан сокрушенно покачал головой. Курт давно пожалел о том, что напарник открыл рот, а он поддержал. Но одно дело, когда страдает расследование, а другое, когда люди. Впрочем, они только что мастерски провернули и то, и другое. «Вы ведь к отцу?» — очнулся Киллиан. «Передайте ему почту. Только привезли. Мне нужно побыть одному». Младший Бёрн бросил папку на секретарский стол и, пошатываясь, вышел из приемной. Несколько секунд тишины нарушила сдавленная ругань О'Салливана. «Проклятие!» — прошипел детектив, хлопая себя по карманам. «Эти несчастные влюбленные, глупые девчонки и их тайны, незапланированные дети, нерешительные юнцы!» «Британская марка!» «Чего?» — сбился с мысли О'Салливан, застывая с портсигаром в руках. Курт молча протянул напарнику папку, брошенную Киллианом на стол. Веревки, скреплявшие концы папки, ослабли, так что стали видны бумаги под обложкой. Первым лежал запечатанный конверт с лондонским адресом и маркой с изображением Ее Величества. «Интересно», — протянул детектив, без зазрения совести выуживая письмо из папки. «Самый громкий националист Уиклоу водит шашни с британскими партнерами?» «Это может быть невинная переписка», — неуверенно предположил Курт. «Ой!» — скривился О'Салливан. «Не лейте мне бальзам на душу! Не ровен час, забальзамируйте! Невинность и Броди Бёрн в одном предложении! Снимите лапшу с моих ушей! Мне и так слух режет!» Дверь в кабинет распахнулась, и наружу вывалились раскрасневшиеся сотрудники. Похоже, совещание затянули лишь посредством показательной порки, да и то исключительно ради ожидавших посетителей. По крайней мере, недобрые взгляды, которыми окатили их ключевые сотрудники фабрики, говорили, если не об открытой враждебности, то уж, по крайней мере, о не самых цензурных мысленных эпитетах. «Кэт!» — позвал Роуэн Бёрн, выглянувший последним, скривился, увидев Курта с Барри, и нырнул обратно в кабинет. О'Салливан сунул папку под мышку, поднялся и кивнул Курту. Приемная быстро опустела. Никто не горел желанием задерживаться перед очами начальства, даже невзирая на понятное любопытство. «А, детектив О'Салливан!» Прикуривая толстую сигару, протянул хозяин кабинета. «Я предпочел бы чашку кофе перед беседой с вами». «Я бы тоже», — толсто намекнул Барри, без приглашения проходя в кабинет. «Но кто же нам предложит?» Роуэн взглянул на отца и остался внутри, прислонившись к стене у входа. Броди Бёрн демонстративно перебрал бумаги на столе, сложил их стопкой и, наконец, поднял глаза, доставая сигару изо рта. Курт отступил на шаг, когда хозяин кабинета выдохнул на них плотное кольцо дыма, а Барри завистливо вздохнул, пожирая дорогие сигары сожалеющим взглядом. «Присаживайтесь, мистер Лемон», — насмешливо предложил Броди Бёрн. Не иначе заметил, что Курт морщится от дыма и не спешит приближаться к его источнику. К счастью, Барри вовремя заметил, как напарник прячется за его спиной. «Говорить буду я», — авторитетно заявил детектив, пододвигая второй стул к Курту. «Присядьте у окна, да последите, чтобы нашему автомобилю снова не порезали колеса». Курт молча отставил стул в сторонку, прислоняясь плечом к стене. Окна рабочего кабинета Броди Бёрна выходили на внутренний двор, где стояли несколько припаркованных машин и фирменный грузовик, куда споры рабочие носили ящики. Руководил погрузкой Киллиан Бёрн, которому, по-видимому, так и не дали побыть одному и спокойно пережить горечь поражения. Они с Барри припарковались у парадного входа, так что отсюда Курт никак не мог видеть их автомобили и проследить за сохранностью шин. Вероятно, О'Салливан на это и не рассчитывал, проявив редкую деликатность. К слову, детектив ни разу не выдыхал дым в направлении временного напарника, с первого раза угадав неприязнь Курта к сигаретному дыму. «Начну с приятных новостей», – удобно устроившись в кресле для посетителей, заговорил О'Салливан. «Экспертиза порошка, который ваш старший сынок и его приятели бросили на старом кладбище, прибудет завтра. Так что, как минимум, ваш Роуэн предстанет перед судом, да и остальные не избегут наказания». «Сводишь старые счеты, а, Барри?» – прошипел от двери Роуэн. Броди Бёрн не повел и бровью. «Какая связь между странным порошком с кладбища и моим сыном?» «Прямая!» – не поддался О'Салливан. «Не разыгрывайте невинность, мистер Бёрн. Вам не идет. Есть свидетели». «Вы с мистером Лемоном?» — приподнял бровь хозяин фабрики. «Не только», — подал голос от окна Курт. «Человек по имени Рафаэль подтвердит. Он видел, как мистер Бёрн и друзья использовали порошок на кладбище». Броди Бёрн нахмурился, а Роуэн мгновенно набычился. «Не знаю никакого Рафаэля». «Вам и не нужно», — согласился Курт. «Мы используем его свидетельство только в суде, если потребуется. Но и без него показаний достаточно. Шеймус Белл, а также господин Фергус и товарищи не скрывают того, у кого покупали волшебный порошок. Это не только употребление, это распространение и нелегальный сбыт. Мы с детективом О'Салливаном подозреваем, что и производство. Все это тянет на большой срок, мистер Бёрн». Роуэн грязно выругался. «И это еще не все хорошие новости», — ухмыльнулся О'Салливан. «Завтра у меня на руках будет ордер на закрытие фабрики. Предупредите людей, что у них незапланированный отпуск». Вот теперь Броди Бёрн переменился в лице. «Надеюсь, у вас имеется уважительная причина тому, что сотни людей останется без работы». «Несколько причин, свидетелей и результатов лабораторного анализа убитых», — подтвердил детектив. «А также уже оформленное обвинение в сокрытии улик и шантаже с целью подделки медицинского заключения». Хозяин фабрики медленно затянулся сигарой, не сводя глаз с детектива. Курт удобнее устроился на подоконнике, внимательно разглядывая обоих Бёрнов. Ожидаемо, неземного счастья на их лицах он не обнаружил. «Значит, Белл раскололся». «Значит, на вашей фабрике производят не только лекарства». Тон откликнулся О'Салливан. «И даже не только наркотики. Вы сэкономите нам время и выбьете себе поблажку в суде, если выложите карты на стол. Отраву, которой опоили наследников дома Мюррей, приготовили в ваших лабораториях. Кто заказчик?» Броди Бёрн аккуратно отложил недокуренную сигару и сложил руки на столе, переплетая пальцы. «Доказательства, помимо слепой веры, у вас имеются?» Скупо поинтересовался он. «Когда произведем обыск лабораторий, найдем», — отозвался О'Салливан. Курт сразу понял, что напарник блефует. «Чем бы ни отравили несчастных жертв, наверняка производство либо прекратили, либо перенесли в надежное место. Никто не варит яд у всех на виду. Ищите», — осклабился хозяин фабрики, тоже уловив перемену ветра. «Что бы ни наплел вам Белл, я тут ни при чем». «Я не причастен к тому, что он написал в заключении. Мы беседовали, это правда. Кормак сильно переживал, чтобы подозрения не пали на наших мальчиков. Я не давил на него и не подозревал, что он наплетет в отчете с три короба. Разумеется, я понимал, что если начнется расследование и фабрику прикроют, люди лишатся работы и пропитания». «А еще...» «Что ваши сыновья получат обвинение в распространении и сбыте наркотиков, которые наверняка производят здесь, на фабрике», — кивнул Барри. «Роуэн Бёрн предстанет перед судом так или иначе, да и остальные не избегут наказания. Впрочем, как и вы. Может, вы и почистили фабрику так, что комар носа не подточит, особенно после смерти в особняке. Но мы нашли остатки этой дряни, которой вы отравили наследников Мюррей. Поэтому попрошу вас с сыновьями не покидать Эшвард и ожидать повестки в суд. Иначе вас объявят в розыск. Не лучшая рекламная кампания для того, кто метит в депутаты от местной партии». Вот теперь Бёрна проняло по-настоящему, Да и Роуэн подскочил в середине проникновенной речи. Старший сын владельца фабрики побледнел, покраснел и выскочил из кабинета, хлопнув дверью. «Настоятельно рекомендую вам рассказать все сейчас», — предложил О'Салливан. «Со своей стороны я гарантирую поблажку при расследовании дела в суде. Итак, что это за вещество и кто заказчик производства? И как оно оказалось в доме Мюррей?» «Вы ничего не докажете», — покачал головой Бёрн. «Я не причастен к смертям в особняке. Я вообще не должен вести с вами этот разговор». «Но ведете», — ухмыльнулся О'Салливан. «К слову, куда убежал Роуэн? Закапывать свидетелей и прятать остатки дури? Надеюсь, хоть Киллиана вы в это болото не макали? Из них двоих медицинское образование, кажется, только у Роуэна». «Киллиан занимается поставками материалов и сбытом местных заказов», — процедил Бёрн. «Не лезьте к нему, детектив. Киллиан не имеет отношения к производству». «Это хорошо», — обрадовался О'Салливан. «Может, хоть кто-то из вашей семьи избежит публичного позора. Отвечать будете?» Курт укоризненно глянул на напарника, но Барри глазом не моргнул. «Приходите с ордером, детектив. Больше мне нечего сказать». «Как скажете», — вздохнул О'Салливан, поднимаясь с кресла. «Жаль, что вы не прислушались к дельному совету, но рискну дать еще один. Сидите смирно до прибытия моих коллег из гарды. Иначе о том, что главный националист Уиклоу не брезгует британскими деньгами, узнает вся Ирландия». Броди Бёрн побагровел так стремительно, что Курт даже испугался. Как бы владельца фабрики удар не хватил. «Откуда вы?» Вместо ответа О'Салливан бросил на стол папку с корреспонденцией. Броди заглянул под обложку и нахмурился. «Здесь нет ничего, что указывало бы на...» «Ну, может, письмишко другое и вывалилось по дороге», — пожал плечами О'Салливан. А Броди Бёрн сменил окрас с багрового на зеленый. «Особенно то, что с лондонской маркой». «Шантаж, детектив». «Ни разу», — открестился Барри. «Всего лишь предположение». Курт только головой покачал. К счастью, в то, как ведет дела местная полиция, ему лезть не обязательно. «К слову, вы подготовили счета из бухгалтерии?» — подал голос он. «Во сколько вам обходилась аренда земли у Морриган Мюррей?» Броди Бёрн сверлил его взглядом достаточно долго, чтобы О'Салливан потерял терпение. «Вы отказываетесь от сотрудничества со следствием, Бёрн!» — рявкнул детектив. Владелец фабрики злобно дернул телефонную трубку со стола. «Счета по аренде за прошлый год! Ко мне в кабинет! Мигом!» — прикрикнул Броди и тут же бросил трубку. «Бухгалтер сейчас принесет. Вы довольны, О'Салливан?» «Вполне!» — осклабился детектив. «Я бы попросил кофейку, пока мы ждем. Но ваша секретарь, боюсь, надолго застряла в дамской комнате». Курт глянул в окно и нахмурился. Секретарь мистера Бёрна вместо предполагаемой дамской комнаты сейчас находилась внизу и цеплялась за локоть разъяренного Роуэна Бёрна. Внутренний двор за время их разговора опустел. Рабочие разошлись, так что Курт увидел только водителя грузовика, уткнувшегося в газету. Киллиана со сметой в руках и Роуэна с Кэтлин. Последняя рыдала уже неконтролируемо. О чем-то умоляла, трясла головой и заламывала руки. Курт не услышал бы, о чем говорит Кэти, даже с открытым окном. Судя по перекошенному лицу Роуэна, разговор велся на повышенных тонах, но исключительно злобным шепотом. Киллиан напряженно приглядывался к парочке с другого конца двора и, наконец, решился. Отбросив смету, он решительно направился к брату. Почти одновременно с тем, как у Роуэна лопнуло терпение, и он наотмашь хлестнул Кэтлин по лицу. Кэти захлебнулась плачем, падая на землю. А Роуэн рванул дверцу, прыгнул за руль своего автомобиля и стартанул с места, обдав лежавшую на земле Кэтлин выхлопными газами и грязью из-под колес. «Чего-чего?» — заинтересовался О'Салливан, когда Курт резко выпрямился, отходя от окна. «Ваш ватиканский коллега не так уж и свят», — усмехнулся Броди Бёрн, следя за Куртом. «Но чтобы понять, что он только что сказал, нужно было больше уделять времени иностранным языкам, Барри О'Салливан, в частности, немецкому. Перевести или останетесь в блаженном неведении?» Курт обернулся только на пороге. «Ваш сын только что оброс новым обвинением», — обронил он. «Легкие или средние телесные с отягчающими». Броди Бёрн нахмурился, глянув в сторону окна. Но Курт уже вышел в приемную, торопясь выйти длинными коридорами фабрики к внутреннему двору. Встречные сотрудники на пути провожали его долгими взглядами, но никто не задерживал. Впрочем, и не помогал тоже. Так что Курт не сразу нашел выход во двор. Кэтлин сидела прямо на ступеньке крыльца, спрятав лицо в ладонях и сотрясаясь в глухих рыданиях. А Киллиан кусал губы и неловко предлагал носовой платок. Увидев появившегося в проходе Курта, Киллиан мрачно кивнул в сторону ворот. «Роуэн, я видел», — успокоил Курт, присаживаясь на корточки за спиной Кэтлин. «Что случилось, мисс Уолш?» Кэтлин сжалась, услышав голос ватиканского особиста, и лишь исступленно замотала головой. «В чем он вас обвинял?» — едва слышно продолжил Курт. «Я не виновата!» — впервые оторвалась от ладони Кэти. «Я просто хотела, чтобы он перестал, чтобы не употреблял. Я не думала, что так все выйдет». Курт медленно отстранился от рыдающей девушки и также медленно поднялся. «Куда он поехал?» Кэтлин замерла на секунду, затем вскинула заплаканное, перекошенное от ужаса лицо. «Наверное, наверное, в город!» — пролепетала она, затравленно глядя на Курта. «Я думаю, к нам домой!» Курт резко развернулся, чтобы искать задержавшегося у Салливана, но лишь уткнулся носом ему в грудь. «Едем!» — мрачно кивнул детектив. «Я все слышал. Дьявол с оставшимися дружками Роуэна. Мы наверняка не вытянем из них ничего нового. Киллиан, тебя не затруднит подбросить нашу Кэти в город? Прихвати вещички, малышка Уолш. Завтра фабрику все равно прикроют. Выезжайте следом за нами. Нечего тут задерживаться». Младший Бёрн дико глянул на детектива, но только кивнул. А Кэти уже поднималась на дрожащих ногах. Заплаканное лицо казалось трогательным и совсем юным, но наливавшийся на щеке синяк, по-видимому, придал ей решимости. «Скорее!» — прошептала Кэти, судорожно вцепившись в протянутую руку Киллиана. «Роун, он иногда употребляет за рулем, когда расстроен. У него есть в машине. Он и мне предлагал, но я отказывалась». «Надеюсь, этот болван разобьется до того, как наделает шума в городе», — недобро сощурился Барри. «Догоняй, Киллиан!» Служебный автомобиль О'Салливана, к счастью, в этот раз дождался их с целыми колесами и в полной боеготовности. Так что детектив рванул рычаг, прыгая с первой передачи сразу на третью. Следы стертых шин на подъезде к фабрике указывали на то, что и Роуэн не медлил. «Что вас так задержало?» — спросил Курт, когда они вырвались на асфальтную дорогу, ведущую к городу. «Так вы же просили счета по аренде!» — напомнил О'Салливан, выдергивая из-за пазухи свернутые бумаги. «Вот, полюбуйтесь!» Курт развернул счета, пробежал сухие строчки глазами и нахмурился. «Как-то дорого», — осторожно предположил он. «Сколько же земли находилось во владении Морриган Мюррей?» «Прилично», — откликнулся детектив. «Но знаете, что еще удивительнее? В счетах две строки. Кажется, Бёрн арендовал не только землю под фабрикой. Не успел расспросить старину Броди. Вы же рванули с места на крейсерской скорости. Еле догнал». Курт медленно свернул бумаги, отдавая их напарнику. «Вторая строка появилась только год назад», — педантично уточнил он. «Незадолго до смерти мисс Мюррей. Может, дополнительное место под склад? Расширение производства?» О'Салливан нахмурился. «Боюсь, и то, и другое», — процедил детектив. «Но если и так, никаких бумаг об этом Бёрн не предоставит. Завтра приедут ребята из опергруппы. Встряхнем старину Броди всерьез. А если удариться в молчанку, так у меня письмо от его британских партнеров есть. Если от проделок старшего сына Бёрн может и отмоется, то подмоченную репутацию уже не высушит». «Вы все-таки украли письмо», — вздохнул Курт. Барри удивился. «Слушайте, я понимаю, что не все, что жизнь выкидывает, следует подбирать. Но как тут удержаться? Старый жук без щекотки не заговорит. А мне его признания позарез нужны. Вот правду говорят. Тех, кто вышел в люди, в народ уже не затащишь». «Облифовали вы зачем?» — покачал головой Курт. «Ну, по поводу того, что мы нашли остатки вещества, которым отравили наследников». «Хотел посмотреть на реакцию Роуэна и самого старины Броди», — признался детектив. Надеялся, может, Роуэн отправится прятать улики, а мы и проследим. Даже хотел вашего призрака привлечь, чтоб незаметно. Ну что уж теперь, все полетело к дьяволу, как обычно. Слушайте, что нам терять? Это стоило того, чтобы попытаться. «Боюсь, у вас получилось», — нахмурился Курт, кивая на припаркованный у почты автомобиль. Уже совсем стемнело, фонари не работали, а дождь и ветер разогнали последних желающих прогуляться по главной улице Эшфорда. Даже в пабе у Колма, судя по отсутствию пьяного гогота, пустовало. Впрочем, ни непогода, ни сгустившиеся сумерки, ни даже закрытая дверь почтового отделения не остановили Роуэна Бёрна. «Он внутри», — мрачно констатировал О'Салливан, выбираясь из-за руля. «Какого дьявола Роуэн здесь забыл?» «Улики», — вздохнул Курт, натягивая шляпу пониже. «Вы же на это и рассчитывали, Барри. Разве нет?» Детектив О'Салливан, судя по отборным выражениям, явно не рассчитывал на то, что Роуэн Бёрн отправится ради этого в дом семьи Уолш. «Заперто!» — громыхнул Барри, безуспешно дергая ручку двери. «Через черный ход! Курт!» К счастью, калитку никто не запер, и, судя по небрежно вывернутой щеколде, последний посетитель ворвался сюда тараном. Створка хлопала на ветру, когда они с Барри миновали хорошо знакомый задний двор, подбираясь к кухне. Изнутри доносились приглушенные женские крики, ругань Роуна и грохот падающей посуды. «Какого дьявола здесь?» — начал Барри, вваливаясь в кухню. Курт залетел вторым, выхватывая взглядом сразу все — опрокинутый обеденный стол, разбросанные стулья, Орлу Уолш, воющую и забившуюся в угол, Риану, бледную, заслонявшую мать, и Роуэна Бёрна, сметавшего кухонную утварь с полок на пол. Грохотали кастрюли, бились чашки и блюдца, рассыпались крупы и приправы. «У него пистолет!» — хрипло вытолкнул Риана, заметив новых гостей. О'Салливан поменялся в лице, выхватывая из кобуры табельное оружие. «Роуэн Бёрн!» — громко позвал детектив. «Подними руки и медленно обернись!» Роуэн остановился не сразу. Зачем-то расковыряв рассыпавшуюся по столу муку, он, наконец, замер, опершись обеими руками о стол и тяжело дыша. Вправо тускло блеснул знакомый ствол. «Она сказала, ничего не осталось», — заплетающимся языком вытолкнул он. «Что остатки смыло в туалет. Выходит, лгала, грязная, паршивая шлю...» «Роуэн!» — рявкнул О'Салливан. «Руки вверх!» Бёрн вздрогнул, только сейчас услышав, что не один в кухне, и медленно обернулся. По воспаленным глазам и липкому поту, покрывшему его лицо, Курт сделал вывод, что Роуэн все-таки употребил свой волшебный порошок. То ли для храбрости, то ли для успокоения. И если с храбростью оставалось неясным, то покой Роуэн явно не обрел. Правая рука, державшая пистолет, мелко и часто дрожала. А на левой, белой от муки, расплывались кровавые дорожки. Не иначе Бёрн порезался при погроме кухни. «Пистолет Морриган Мюррей!» — тут же узнал Курт. «Он вначале бросился в вашу комнату!» Дрожащим, но громким голосом просветила Риана. «Все перевернул вверх дном. Искал какие-то доказательства. Спустился уже с пистолетом». «Больше ничего нет!» — хрипло выдохнул Роуэн. «А может, ничего и не было, авария!» Внезапно осенило Бёрна. «Я подумал, вы живете с этими чертовками, Уолш. Может, и вправду чего нашли? Кэти, дурочка, она могла изглупить. Проклятье! Выходит, я купился на твой блеф, О'Салливан!» «Руки вверх!» — процедил детектив, беря Роуна на прицел. А затем все случилось быстро. Орла Уолш вдруг повалилась в ноги Барри, воя и цепляясь за его штанину. Риана бросилась к ней. О'Салливан отвлекся, дуло его пистолета вильнуло в сторону, зато Роуэн Бёрн вскинул руку, целясь в детектива. Курт успел только шагнуть вперед, заслоняя Барри собой. Грянул выстрел. Визг Орлы Уолш перешел в дикий звон в ушах, когда Курта толкнуло назад. Звон стал только громче, когда Роуэн Бёрн спустил курок второй и третий раз, а Курт дернулся, поймав еще две пули. Похоже, одна вошла под солнечное сплетение. Во рту сразу стало горько, а затем последовал громкий щелчок, и все стихло. Роуэн Бёрн нажал на курок еще раз, затем снова и снова, словно обезумев. Курт знал, что это бесполезно. Они с детективом проверяли ствол и нашли всего 3 пули. Кажется, он ни одну не пропустил. «Вот незадача», — сокрушенно прокомментировал Курт, опустив голову и оценив ущерб. «И на что вы надеялись, мистер Бёрн? Убить детектива О'Салливана и пуститься в бега? Расстрелять свидетельниц? Ну, допустим. А со мной вы что собирались делать?» Курт коснулся раны в груди, отнял ладонь, с интересом разглядывая бледно-розовые потеки крови. «Надо же, сколько ее!» За спиной прерывисто выдохнула Риана. Сдавленно пискнула Орла Уолш. Руки детектива О'Салливана дрожали, когда он протянул ладонь, готовый поддержать раненого напарника. По-хорошему, после таких ранений держит уже только гроб по дороге на кладбище. Но Курт не стал придираться. «Вы ведь учились в католической школе, мистер Бёрн», — задумчиво проронил Курт, опуская руку. «Как христианин, вы должны знать, что умереть можно только один раз. Ну и про жизнь вечную вы должны быть в курсе». Роуэн хрипнул, выпустил бесполезный пистолет и боком двинулся в сторону коридора. Ноги Бёрна заметно дрожали, зато осознанности в глазах прибавилось. И ужаса, невыразимого ужаса человека, столкнувшегося с потусторонним. «Как вы уже догадались, мистер Бёрн, мой один раз уже в прошлом», — мягко продолжал Курт. «А вот ваш как раз впереди, и, боюсь, ваше посмертие окажется еще хуже». Курт шагнул вперед, а Роуэн, наконец, очнулся и бросился прочь. Детектив О'Салливан встрепенулся и рванул следом, так что из коридора раздался грохот упавшей полки, звон перевернутой вешалки, звуки борьбы и хлопнувшая входная дверь. «Уходит!» — догадалась Риана, метнувшись из кухни. С улицы через распахнутую парадную дверь донеслись крики, выстрел, визг тормозов, звук сбитого тела, ругань и завершающим аккордом пронзительный девичий крик. От этого крика очнулась, наконец, Орла Уолш. Вскакивая на ноги, рванулась к коридору, придерживаясь за стены. На пороге кухни обернулась совершенно дикими, безумными глазами, глядя на застывшего Курта. «Пощадите!» — прошептала миссис Уолш, не сводя с него остекленевшего взгляда. «Пощадите мою девочку! Кэти ничего не знала! Не губите ее!» Курт вяло подумал, что губят тут как раз его, но вслух ничего не сказал. В горле пересохло, тело стремительно наливалось свинцовой тяжестью. Перед глазами расцветали яркие пятна чужих аур. Путались энергетические линии, окрашивая остальной мир черно-белой палитрой. Отец Иероним предупреждал его беречь тело. Вовремя поить, кормить, поддерживать привычный человеку режим. Рекомендовал не портить, потому что слабое тело ослабит и связь с привязанной душой. Но разве же он специально... Не мог же он, в конце концов, позволить Роуэну Бёрну пристрелить детектива О'Салливана? 3 выстрела практически в упор. Приговор не только для живого, но даже и для относительно мертвого. «Что здесь происходит?» Громко возмутился знакомый голос над головой. «Ты что удумал, светлячок? Зачем чужие пули ловишь? Одну я поймал, но остальные? Проклятие! Будь я в силе и в теле! Так глупо тебя при мне точно не подстрелили бы!» Рафаэль опустился на пол разгромленной кухни, оценил сползшую в обморок Орлу Уолш, выглянул в коридор и обернулся к Курту вовремя, чтобы придержать его за локоть. «Что же ты со мной творишь, светлячок?» С почти ощутимой болью выдохнул призрак. «Я не уберег Петера, а теперь вот и тебя!» Курт хотел возразить, что то, что мертво, второй раз умереть не может, но сил осталось только на то, чтобы вздохнуть. Черно-белая палитра смешалась в унылую серость. Мир померк. И единственное яркое пятно сейчас склонилось над ним, бережно опуская на разгромленный пол. «Крест!» — только и выдохнул он. Из дневника Курта Лемона. Понедельник, 28 октября 1950 года. Вечер. Запись отсутствует.